Это создавало ощущение, что ты не полностью отрезан от мира. Монотонным повторением волшебных слов «Антония», «Блэкберт», «Пинат» мы заказывали галстук в Лондоне или болтали с родственниками в Риме или Париже. Пробиться в Германию или Испанию нам не удавалось. 2 года назад также подпольно я пыталась соединиться с Павлом, находящимся в глубине России. Было жутко думать о том, что во время войны эта цепочка обозначений, напоминающая о девушках и весне, могла использоваться с обеих сторон, далеко не в столь невинных целях, может быть, и в злонамеренных. И все же, несмотря на царящую нехватку всего, наличные и материальные потери, печальные известия со всех сторон, несмотря на предписания и анкеты, которые навязывались нам без возможности защититься от злоупотребления ими, общее настроение казалось совершенно неоправданно беззаботным. Сильное чувство братской связи друг с другом, настоящая радость при появлении друзей, о которых думаешь, что никогда их больше не увидишь, и прежде всего душевный подъем от ощущения нового начала жизни после того, как так долго жили в непосредственной близости смерти, окрыляли нас несказанно. Может быть, в этом сыграло свою роль и чувство легкого головокружения от постоянного голода. Приключения, от которых кровь застывала в жилах, рассказывались как анекдоты. Позднее хотелось сказать, было ужасно страшно, но невероятно весело. Вслед за американскими и английскими пропусками мы в конце концов получили даже и советские. Французы же выдавали свои визы только в своей зоне, а именно в Тироле. Поэтому нам пришлось опять менять свои планы, но зима становилась все суровее, а Тироль был слишком приятной местностью, чтобы противостоять его зимнему очарованию. На границе американской зоны в Линце американский полицейский небрежно обрызгал всех дезинфицирующей жидкостью ДДТ, к недовольству уверенных в себе чистых австрийских граждан, стоящих в очереди и чувствовавших себя при этом как скот. Ни мыло, ни щетка не могли помочь нашему шотландцу, который подцепил шей при посещении подруги из низшего сословия. С благодарностью я подняла его, чтобы и он получил сильную струю этого до сих пор неизвестного, чудодейственного средства. Нам даже дали с собой маленький, хорошо упакованный пакетик этого порошка. Посыпали шутки, и мы получили уже привычное предложение обменять собаку на любое количество папирос. В Гмундене, где мы хотели встретить Рождество, мы получили, наконец, известие от мисси, которая хотела встретить нас Китс Бенле. Она неожиданно обручилась с американским офицером. Ошеломляющая новость. Питер Харнден, наш будущий свояк, приехал с общими друзьями в Йоганнесберг. Там он и нашел миссию. Архитектор по профессии и по призванию, он считал военный мундир не больше, чем временным переодеванием. Его великодушие, его никогда не исчезающая доброжелательность, его захватывающее жизнелюбие привлекали к нему друзей повсюду, где бы он ни появлялся. В крестьянском доме под Китсбюэлем, где мы, наконец, нашли комнаты, он занялся тем, что отпилил ножки стола в безнадежно неуютной большой комнате над коровником, положил к стене матрацы и все покрыл армейскими одеялами. Он принес свечи, яичный порошок, арахисовое масло и коньяк, в то время как мы, остолбенев, наблюдали за ним. Мисси и я спали в единственной спальне на матрасах на полу. Питер запротестовал против высоких, похожих на крепости, кроватей. Наконец-то мы смогли рассказать друг другу обо всех пережитых приключениях и обменяться впечатлениями. Мы обвенчали молодых в церкви Китсбюэля с русским хором и священником. Все это мы достали как по волшебству из близлежащих лагерей для беженцев. Свадьба представляла собой пестрое общество приглашенных. Французские офицеры со своими женами, Джонни Хервард, будущий немецкий посол в Лондоне, и его жена, друзья Питера, и наш старый дядя Сергей Исаков со своей семьей, который как раз только что покинул Польшу. Все это казалось далеким от действительности началом, и все же явилось основой большой семьи и многих счастливых лет. Оба уехали в спортивном автомобиле BMW, который Питер вытащил из Рейна. Он гордился тем, что никогда ничего ни у кого не отнял во время войны. Снег начал таять, в ручьях и реках поднялись, журча воды. Молодые люди сидели в красивых тирольских костюмах у своих деревянных домов и играли на цитре. Цветочные ящики под окнами ломились от цветов, Из-за них в низкие комнаты едва проникал свет.